Оставив эти общие места, перейдем к истории стоицизма. От творений Зенона осталось лишь несколько фрагментов. Из них явствует, что он определял Бога как пламенный разум мира. Он говорил, что Бог — телесная субстанция, и что весь мир, вся Вселенная формировала субстанцию Бога. Тертуллиан говорит, что по Зенону Бог наполняет собой весь материальный мир, как мед наполняет пчелиные соты. Согласно Диогену Лаэрцию, Зенон утверждал, что общий закон, который является подлинным разумом, наполняющим все, есть то же самое, что и Зевс, верховный глава управления Вселенной. Бог, ум, судьба, Зевс — одно. Судьба — это власть, двигающая материю. Провидение и природа — лишь другие ее имена. Зенон не считает, что для богов потребны храмы. Строить храмы будет не нужно, так как храм не должен содержать ценных вещей или чего-либо святого. Ничто, созданное руками строителей или механиков, не может быть очень ценным или святым. Кажется, что он, как стоики позднейшего периода, верил в астрологию и предсказания. Цицерон отмечает, что Зенон приписывал божественную силу звездам. Диоген Лаэрций заявляет, что стоики считают основательными всякого рода предсказания. Они говорят, что если есть такая вещь, как провидение, то должны быть и предсказания. Ссылаясь на целый ряд случаев, когда предсказания оправдывались, они доказывают реальность искусства предсказания, как утверждал Зенон. Хрисипп очень подробно распространяется на эту тему. Доктрина стоиков относительно добродетели не упоминается в сохранившихся фрагментах работ Зенона, но кажется, что он ее поддерживал. Клеант из Асоза, непосредственный преемник Зенона, известен главным образом по двум причинам. Первое. Как мы уже видели, он утверждал, что Аристарха из Самоса следовало бы привлечь к ответственности за нечестивость, потому что вместо Земли он сделал центром Вселенной Солнце. Вторая — это его гимн Зевсу, большая часть которого вполне могла быть написана попом или любым образованным христианином в следующее столетие после Ньютона. А краткая молитва Клеанта еще более проникнута духом христианства. «Веди меня, о Зевс, и ты веди, судьба! Веди меня вперед! На что бы ты меня ни обрекла, веди меня вперед! Бесстрашно я иду, иль пусть я отстаю, неверием и страхом омрачен, все ж должен я идти».